Вопрос 279. Как мягко намекнуть девушке или женщине, что у нее не очень чистые половые органы? Две дамочки едут в лифте. Одна, вдруг принюхавшись, говорит: «Что-то мужчиной запахло». Вторая в ответ: «Да нет, это у меня отрыжка». Из выдуманных рассказов. Очень просто. Если вам предстоит половой акт, то поинтересуйтесь, где принять душ. В крайнем случае можно нагреть воды и протереть мокрым полотенцем все тело. После чего сказать: «Я готов, теперь твоя очередь». Или иначе: вам предстоит половой акт, вполне уместно поинтересоваться, удобно ли здесь, есть ли вода, мыло, губка. Как бы мимоходом бросить: сексом хорошо заниматься, когда все тело хрустит, от этого удовольствия еще больше. Можно сказать без намеков, прямо, но в мягкой форме: «Ты так ко мне торопилась, что я не успел еще сполоснуться, да и ты, наверное, хочешь это сделать».